Он испытывал к себе бесконечную жалость и находил в своей тихой скорби единственное утешение. Но телом и душой он стремился к Мэйзи, только к Мэйзи, которая одна могла бы его понять. Правда, разумом он сознавал, что Мэйзи, поглощенная собственной работой, останется к нему безразличной. Жизненный опыт подсказывал, что женщины бросают того, кто остался без денег, и когда человек упал, другие топчут его немилосердно. «Но все же», — возразил Дик самому себе, — «она, по крайней мере, могла бы использовать меня, как я когда-то использовал Бина, хоть для этюдов. Мне ведь не нужно ничего, только бы снова быть с ней рядом. Пускай бы даже я при этом знал, что за ней волочится кто-то другой. Бррр! Я жалок, как побитый пес». На лестнице чей-то голос затянул веселую песенку. «Когда мы решим уехать, уехать, уехать в дальнюю даль, возопят кредиторы, возропщут, заплачут навзрыд, пронюхав о том, что покинем мы в будущий вторник свой дом, и из Англии в Индию плавание нам предстоит». Потом послышались тяжелые уверенные шаги. Дверь Торпенхау со стуком распахнулась. Там яростно спорили, и кто-то заорал во все горло: «Во, взирайте, мои молодчики! Мио раздобыло флягу! Но его патенту фирму высокого сорта, каково, само через себя сразу открыто, когда надо». А Дик вскочил. Он сразу узнал знакомый голос. «Это Кассавети вернулся с континента. Теперь я знаю, что побудило Торпа уехать. Где-то уже дерутся, а я никому не нужен». Нильгао тщетно требовал тишины. «Это он ради меня старается», — сказал Дик с горечью. «Птички собираются улетать и не хотят, чтоб я об этом проведал. Я слышу голоса Мортона из Сезерланда и Макея. Там у них целое сборище, добрая половина лондонских военных корреспондентов, а я никому не нужен». Спотыкаясь, он побрел через лестничную площадку и ввалился в квартиру Торпенхау. Сразу же он понял, что там полным-полно людей. «Где дерутся?» — спросил он. «Неужто, наконец, на Балканах? Тогда почему никто мне об этом не сказал?» «Мы полагали, что тебе это неинтересно», — ответил Нильгао в замешательстве. «А воевать будут в Судане. Дело известное. Вот счастливцы. Позвольте, я посижу здесь и послушаю ваши разговоры. Валяйте без стеснения, я не стану вас смущать, как череп на перу. Косовецци, ты где? Я слышу, ты насилуешь английский язык по-прежнему». Дика усадили в кресло. Он услышал, как зашелестели военные карты, и разговор возобновился, пленяя его воображение. Все говорили разом, толкуя о цензуре, о железнодорожных линиях, о перевозочных средствах, о снабжении питьевой водой, о стратегических способностях генералов. И все это в таких выражениях, от которых доверчивые читатели пришли бы в ужас, вызывающе, самоуверенно, презрительно, с громовым хохотом. Все ликовали, уверенные, что война в Судане вот-вот разразится. Так утверждал Нильгао, и следовало быть начеку. Беркут уже успел послать в Каир телеграмму, требуя лошадей. Косовети умудрился выкрасть заведомо ложный список колонн, которым якобы в самые ближайшие дни будет отдан боевой приказ выступить, и громко прочитал этот список, прерываемый издевательскими выкриками. А потом Беркут представил Дику какого-то никому неизвестного художника, которого Центрально-Южное агентство намеревалось послать в район военных действий. «Это его боевое крещение», — сказал Беркут. «Посоветуй ему что-нибудь полезное, к примеру, как ездить верхом на верблюдах». «Ох уж эти верблюды!» — возопил Косовец. «Не миновай мне снова выучать садить себя в седло, а я себя избаловал. О, мои молодчики, я через истинно знаю все военно-плано. Первиссимо выступит Аргалширо Сазерленский королевский карабинеры». Так говорил верный Людо. Взрыв хохота заглушил его слова. «Сядь и нишкни», — сказал Нильгау. «Даже в военном министерстве еще нет списков». «А будут ли брошены части на Суакин?» — спросил кто-то. Тут галдеж усилился, возгласы перемешались, и можно было расслышать лишь обрывки фраз. «Много ли египетских войск отправят туда? Помогай Бог Феллахам! Через Пламстовские болота проходит железная дорога, там движение налажено. Теперь, наконец-то, проложат линию от Суакина до Берберы. Канадские лодочники слишком уж робеют. Я предпочту иметь на борту полупьяного черномазого лоцмана. А кто командует колонной, которая двинется напрямик через пустыню?» «Нет, скалу в излучине у Гизы до сих пор так и не взорвали. Придется опять волоком. Скажите мне, наконец, прибудет ли подкрепление из Индии? Не то я всем голову проломлю». «Карту, карту не разорвите. Говорю вам, эта война затевается с целью оккупации, чтоб не было больше помех для южноафриканских компаний. В тех краях чуть ли не каждый колодец кишит волосатой глистой». Тут Нильгао, отчаявшись утихомирить крикунов, взревел, как пароходный гудок в тумане, и грохнул обоими кулаками о стол. «Ну где же все-таки Торпенхау?» — спросил Дик, спеша воспользоваться тишиной.